Мой глаз и сердце издавна в борьбе, они тебя не могут поделить. Мой глаз твой образ требует себе, а сердце в сердце хочет утаить. Клянется сердце верное, что ты невидимо для глаз хранишься в нем, а глаз уверен, что твои черты хранит он в чистом зеркале своем. Чтоб рассудить междуусобный спор, собрались мысли за столом суда и помирить решили ясный взор и дорогое сердце навсегда. Они на части разделили клад, доверив сердце сердцу, взгляду взгляд. Там? Кого вам надо? От кого? Откройте дверь, тогда отвечу. Это кормилица Джульетты. В добрый час. Фу. Святой отец, скажите, где Ромео? Муж госпожи моей. Он на полу и пьян от слез. Какое совпадение. Точь в точь она. Сочувствие сердец. Сродство души. Вот так лежит и плачет? Лежит и все. О, вам нельзя, нельзя. Вы встаньте, сударь, встаньте. Вы мужчина, вам не к лицу. Ах, няня. Вот и ах. Мы все умрем и смерти не минуем. Ты о Джульетте говоришь? Ну как? То на постель повалится, то вскочит, то закричит Ромео, то Тибальт, и снова навзничь падает. Ромео! Ах, это имя гибель для нее, как было смертью для ее родного. Скажи, где в нас гнездятся имена? Я уничтожу это помещение! Сдержи, безумец, руку! Отвечай, мужчина ли ты? Слезливостью ты баба, а слепотой поступков дикий зверь. Женоподобие в образе мужчины. Звереныш с человеческим лицом. Ты удивил меня. Священным саном клянусь, я думал лучше о тебе. Убил ли ты Тибальта? Что же, надо убить себя и заодно убить свою жену, живущую тобой? Чем плох твой род и небо, и земля, которые ты предаешь хулением? Они соединились все в тебе, не для распада. Этим ты позоришь свою природу и любовь, и ум. Жива твоя Джульетта. Это счастье. Как не желал тебя убить Тибальт, ты сам убил Тибальта. Снова счастье. Подумай, сколько сыплется удач, а ты сердит на собственную участь. Смотри, смотри, таким плохой конец. Пойди к Джульетте ночью на свидание, как решено, и успокой ее. Но возвращайся до обхода стражи, а то не сможешь в Мантую попасть. Будь в Мантуе, пока найдется повод открыть ваш брак и примирить дома. Тогда упросим, чтоб тебя вернули. И радость будет в 200 раз сильней, чем горе нынешнего расставания. Ой, Боже! Боже! Ночь бы до утра стоять да слушать. Вот она, ученость. Скажу, что вы придете, доложу. И что готов весь выговор услышать. Она послала, сударь, вам кольцо. Смотрите, как-нибудь не опоздайте. Как ожил я от этого всего. Будь в Мантуе. Я буду посылать твоим слугой по временам известия, как подвигаются твои дела. Пора. Дай руку. До счастливой встречи. Муки эти все послужат нам потом воспоминанием. Прощай. Судьба. Тебя считают изменчивым. Если так судьба, то в самом деле будь непостоянный и вдалеке не век его держи. Ты встала, дочь? Кто говорит со мной? Вы, матушка. Еще вы не легли? Или поднялись? Что надо вам так рано? Ну как, Джульетта? Мне не по себе. Ну, все, плачешь об убитом. Но слезами его не выполощешь из земли. А вы, мышь, не оживишь. Довольно. Поплакать в меру, знак большой любви. А плач без меры, признак тупоумья. А если так утрата велика? Ведь слез твоих утраченный не видит. Да я же их по своей охоте лью. Ты плачешь не о том, что нет Тибальта, а что подлец, его убивший, жив. Какой подлец? Ромео. Он и подлость никак не совместим. Видит Бог, еще никто так не терзал мне сердце. Все потому, что он еще живет. Живет и для меня недосягаем. Я за Тибальта отомщу сама. Отмстим и мы. Ты можешь быть покойна. Я в Мантую пошлю, где, говорят, скрывается преступник. Там сумеют отраву подмешать ему в еду. Он в гости поторопится к Тибальту. И это восстановит твой покой. Я правда никогда не успокоюсь, пока Ромео не в моих руках. Найдите человека для посылки, а яд Ромео я сама сыщу. И я так составлю для него отраву, что с миром он, поверьте, не уснет. Составь мне смесь, а я гонца достану. Теперь тебе я радость сообщу. В такое время радость очень кстати. Итак, в чем радость эта состоит? Отец твой полон о тебе заботы. Чтобы тебя развлечь, он выбрал день для праздника. Нам и во сне не снилось нежданное такое торжество. Что ж, добрый час. Когда назначен праздник? В четверг, моя хорошая. В четверг. Прекрасный граф Парис, твой нареченный. С утра нас приглашает в храм Петра, чтобы с тобою сочетаться браком. Клянусь Петровым храмом и Петром, ничем с Парисом я не сочетаюсь. Какая спешка? Гонят под венец, когда жених и глаз еще не кажет. Благодарю. Уведомьте отца, что замуж рано мне. А если надо, скорее за Ромео я пойду, чем выйду за Париса. Вот так радость. Вот он идет. Скажи ему сама. Посмотрим, как он примет эти речи. Ну, как дела? Уже ты сообщила ей наше повеление, жена? Сказала, но она не хочет слушать, отказывается, благодарит. Что, что? Не слышу, повторяю. Не хочет, благодарит. Она не поняла всей этой чести. Ей не очевидно, во сколько раз жених знатнее нас, она находкой нашей не гордится. Должна благодарить, но не горжусь. Какая гордость в том, что ненавистна. Но и напрасный труд ваш дорог мне. Вот логика. Прости, не понимаю, где связь? То благодарна и горда, то не горда, вдруг и неблагодарна. Брось эти штуки. Маменькина дача. Что гордость не твоя и благодарность. А вот в четверг, пожалуйста, изволь, пойди венчаться в храм с Парисом. Или тебя я на веревке притащу. В чем держится душа? Холера падаль! Разваливалась! Вы с ума сошли! Отец, прошу вас слезно на коленях. Позвольте только слово мне сказать. Ни звука. Все заранее известно. В четверг будь в церкви или на глаза мне больше никогда. Отец! Молчать! Молчать! Роптали дураки, что дочь у вас одна. На поверку и этой много. Так нас допекла. Ну, подлая! Ой, смотри, Боже, сударь, о дочке отзываться так нельзя! Почему наставница с указкой? Соседкам шла бы языком трепать. Я зря не вру. Наваливайте к Богу. Нельзя и рта открыть. А вам говорят, соседкам за кружку из судачки. Тут не кабак. Вы слишком горячи. Меня с ума все это сводит. Боже! Где б ни был я и что б ни затевал в гостях или дома вечно, днем и ночью, моей мыслью было подыскать ей жениха. И, наконец, он найден. Богач, красавец, знатный человек. Воспитан, воплощение всех достоинств, мечта и сон. А эта тварь пищит, я не хочу, я не могу, мне рано, простите. Ты не можешь? Хорошо, прощаю. Но изволь вперед кормиться, где хочешь, только больше не со мной, имей в виду. Я даром слов не трачу. На размышление у тебя 2 дня. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай и можешь удавиться. Вот свидетель, тебе тогда я больше не отец. Уже нет страданий в небесах. И видит насквозь мое несчастье. Матушка, не выгоняйте вон. Отсрочьте брак на месяц, на неделю. Или Степана положите в склеп. Все обсудили. Поступай, как знаешь. Матушка. Молчи! Я слова больше не скажу. О, Господи! Нянюшка, что делать? Обед мой в небе. У меня есть муж. Как клятву мне вернуть с небес на землю, пока мой муж не улетел с земли? Ну, что ты скажешь, няня? Неужели нет утешения? Утешение есть. Ромео в ссылке. Он остережется соваться к нам и требовать тебя. Поэтому я вышла за графа. Он милочка. Ромео мелюзга в сравнении с ним. Такой грозы во взоре не сыщешь у орлов. Твой новый брак затмит своими выгодами первый. А нынешний твой муж в такой дали, что это как покойник, та же польза. Ты говоришь от сердца? От души. Аминь. Что? Ты меня переродила. Спустись-ка вниз и матушке скажи, я принесу Оранце покаяние, грехи непослушания отцу. Пойду, скажу. Вот это шаг похвальный. В четверг слыхал твое венчание с графом, и будто отложить его нельзя. Не говори, раз выхода не видишь. Если ты не можешь мне помочь, то оправдай меня, по крайней мере. Я отдана Ромео. Прежде чем я руку сердцем передам другому, я сердце жизнь рукою пресеку.